Случилась революция, одна, другая. Пришли к власти другие люди, большевики. Ну, нас в данном случае интересует не эта сторона политическая, а алкогольная сторона. Как же к этой алкогольной проблеме относились большевики, в частности, Ленин? Ленин за всю свою жизнь водку не пил никогда. Некоторые говорят, что он вообще не пил. Но говорят, иногда, вроде как в Швейцарии, в эмиграции, вроде бы его с кружкой пива там видели. Вот пил он ее, не пил эту кружку, там собирались придурить наши эмигранты в Женеве. Трудно сказать. Но в последние годы, когда он вернулся в Россию, точно по нулям не пил. Но самое удивительное, что все в школе проходили декрет о мире, первый декрет, помните, да? Декрет о земле. А вот про один декрет как-то что-то вот в учебнике не попала информация. А был такой декрет, я вам даже могу сказать, какого числа. 19 декабря 2019 года. Декрет об алкоголе. Вот про этот никто не знает. 19 декабря 2019 года декрет об алкоголе. Запретительные меры прежние были продолжены. Но, правда, уже не ограничены во времени. Николай II ввел ограничения только на время войны. А новый декрет продлил их, не ограничивая в сроках, вроде как бы навсегда. Тоже запретительные меры были продлены этим декретом. Но вскоре Ленин заболел, потом умер. Пришли к власти другие люди. Вот среди других людей, пришедших к власти после Ленина, не все были сторонниками такого вот радикального отношения к алкоголю. Кстати, а почему Ленин-то, почему первые большевики решили эти запреты продолжить? Ну, как вы знаете, большевики ко всему подходили классово, с точки зрения интересов классов. И рассуждали насчет алкоголя таким образом. Производство бутылки водки стоит копейки, себестоимость. А рабочему человеку продается за рубли. Стоит копейки, а рабочий покупает за рубли. Что это такое? Это эксплуатация рабочего класса. А мы, большевики, против эксплуатации рабочего класса. Значит, мы против алкогольной эксплуатации рабочего класса. Больше водки не будет. Все. Но вот пришли другие люди. И началась дискуссия в партии, сохранять, не сохранять эти запретительные меры. И в конце концов, к сожалению, от них отказались. Но что удивительно, этот декрет ленинский отменен формально не был. Ну, действительно, трудно представить в 24-м году, что взяли бы и отменили декрет Ленина. Ну, кто же мог в 24-м? Даже Сталин не мог отменить декрет Ленина. Но формулировочка мне страшно нравится. Этот декрет был не отменен, он был временно приостановлен. И произошел странный юридический казус. Ленинский сухой закон не отменен до сих пор. Нет его отмены. Он до сих пор только временно приостановлен. Как говорится, нет ничего более вечного, чем временное, да? Приостановили. В 25-м году стали продавать легально водку. 11 лет водку не продавали. 11. Начали в 25-м году появилась водка. Первая советская водка на прилавках магазинов. Народ тогда эту водку обозвал Рыковка, так он ее назвал. По фамилии деятеля того времени, знаете, Рыков. Ну и что? Вот 11 лет водку не продавали. Наверное, народ изголодался по водке. А тут вот она, по доступной цене, выстрела, пей, запейся, сколько хочешь. Народ бросился к водке, 11 лет ее не видели. И выпили в 25-м году аж 1 литр на душу населения. Интересно, а что это только 1 литр-то? Ведь перед запретами-то 5 литров почти пили. А тут только 1. И доступная цена, и ни на каких наказаний, все отменены, все запреты, все наказания отменены. В чем дело? Почему до запретов пили без малого 5 литров, а после отмены запретов выпили 1 литр? Знаете, некоторые сразу догадались, кто-нибудь догадался, громко, без рук, с места крикните, почему? Отвыкли, а абсолютным 311 лет отвыкли от водки. Выросло уже целое поколение молодых людей, которые водку в глаза не видели нигде. Отвыкли. Но раз... Вот, а кстати, а по какой причине ее стали снова продавать? Самое удивительное, когда вводили запреты, ни одного протеста. Когда начали продавать водку, наркомздрав Несимашко вспоминает, мешками выносили из министерства телеграммы и письма протеста от народа. Мешками выносили протесты. Почему снова начали продавать водку? Зачем мы эту дурь сделали? Вы представляете вот реакцию народа на трезвость и на противоположные действия? Протесты были. В самом Совнаркоме там разделились мнения почти там 50 на 50. Одни говорили надо, другие не надо. В общем, борьба была нешуточная. Вещи также оправдывались. Сталин оправдывал этот шаг следующим образом. Нет денег на развитие индустрии. Казна пуста. То есть погоня за пьяным рублем. Казна пуста, поднимать экономику после разрухи не на что. Капиталисты проклятые, они займы не дают или дают под грабительские проценты. Ну нет другого выхода, как пустить временно, пустить в продажу водку. Но временно пускалась в продажу водка. Вот до сих пор все так вот одно и временно. Вот какое оправдание. Чтобы получить пьяные деньги на развитие индустрии. Много ли дала водка на развитие индустрии? Показывается, не так и много. 7-8% доходов только она дала. Но зато, как только началась продажа водки, преступность стала расти гигантскими темпами. Выросла в 2-3 раза. В сотни раз выросло хулиганство. Заполняемость тюрем. Бандитизм. Миллионы человек одних прогулов. Больничные листы из-за травм по пьяни получили. Все это понеслось вверх вместе с продажей алкоголя. Вот и подумаешь, так ли выгодно для казны, так ли выручила водка эту самую бедную нашу казну, так ли уж она заработала на эту самую индустриализацию. С учетом всех последствий, без алкогольных денег, эта индустриализация могла бы пройти и успешнее. Поскольку прогулы, падение дисциплины, опоздания, травмы и так далее, все, что водка несет в производство. Падение дисциплины. Вот такое было оправдание. Ну, раз водка продается, покупать можно, снова стали привыкать. И этот показатель стал расти. И что дальше было? 40-й год, ставим точку, 2 литра. Итак... 40-й год. 2 литра. Посмотрим по нашей шкале. А много это или мало? 2 литра. Хочу. Мало. Мало. До 3 литров. Низкий уровень потребления алкоголя был. 30-е, 20-е годы. Я встречал еще 60-е, 70-е годы, встречал бабушек, у которых молодость пришла вот на эти 20-е, 30-е годы, один в один голос говорят, что мы вообще чуть ли до 30 лет эту водку не нюхали. Даже вспомнились бабушки, которые еще собирались на посиделки, еще когда клубов не было, когда еще не было клубов, не настроили. Молодежь в деревнях собиралась на посиделки, ну, за 3 копейки у какой-нибудь вдовушки снимали хату, и там приходили с рукоделием. И вот мне рассказывали всерьез воспоминания своей молодости, девушки там поют, танцуют, там что-то там выживают. И вдруг писк, крик, закрывай скорее дверь, они на швабру дверь закрывают, увидели, парень идет к ним, подвыпивший. О, какое событие! Тут все пляшут, поют, парни, девчонки трезвые. Показался парень, идет к ним, выпивший. Страшный испуг, скорее закрывать дверь, не пускать его. То есть событие. Парень пришел на эти самые молодежные посиделки под хмельком. Надо же, это событие действительно, не пускать, не дай бог, тут что-нибудь случится. Это 20-е годы, вот эти 50-е годы. Ну, бабушки-то вот еще живы были, они в 60-м, 70-м годах. Вот такое мне серьезно сказать, что событие, что какой-то молодой человек пришел на гулянку, не трезво пить. Чудо какое-то, небывалое событие. Сейчас попробуем чуть одного трезвого найти на такие гулянки, да? Он будет как белая ворона смотреться. А тогда белая ворона это был выпивший человек.